свистнула. Коротко и зло. Кусты дернулись, резко распрямились, и шедшая впереди Лена вдруг осела на землю, неловко завалилась на бок. Тихо и жутко. «Лена!» Игорь подбежал к ней и подхватил. Из правого бока Лены торчала заточенная палка, перепачканная темно-темной кровью. «Ленка!» Она удивленно посмотрела на свою страшную рану, потом подняла глаза на него. Игорь поразился тому, каким чистым вдруг стало ее лицо, прозрачным, светлым, словно и не было только что серым от усталости и грязи. Лена улыбнулась, не смело, будто извиняясь. «Игорёша...» Игорь схватил проклятую палку, напрягся, сломал. Подпружиненная ветка, свистнув, ушла вверх. Закачалась над головой красная тряпка. Сигнал. Продуманная ловушка для зверя. Или для человека. Какая разница? Игорь осторожно положил Лену на землю. Взялся за сидевший в ее теле остаток кола, но она громко застонала. «Не надо! Больно! Игорёша!» Кровь была темной, почти черной. В сознание стукнуло пугающее слово «печень». И тут же заметались мелкие мыслишки. «Врача! Перевязать! Жгут!» «Что перевязать? Куда наложить жгут? Где взять врача в этом людоедском городе?» Игорь не знал. Это были лишь панические мыслишки. Ничего больше. А кровь все текла. «Игорёш, ты...» Лена говорила с паузами, глядя на него так, будто умирала не она, а он. С жалостью смотрела. «Ты не плачь, Игорёша. Все хорошо, так лучше. Не хочу я так жить, не хочу тут. Ты хороший, я тебя люблю, Игорёша». И вдруг в ней словно бы что-то переключили. Медленно текущие слова превратились в поток коротких, резких и отрывистых, как дыхание мелкого зверька. Лена заговорила быстро-быстро, сбивчиво, стараясь успеть сказать как можно больше. «Ты, главное, найди Андрюшку, найди его и увези, увези отсюда, нельзя так жить, как они живут. Главное, увези, и все. И не плачь, не надо, увези, никого нет у тебя, он маленький, жалко. Не знала я его толком, но хороший же, увези. А меня, меня не бросай, Игорёша, не бросай. Не хочу, чтобы съели, не хочу. Обещаешь? Обещай мне, Игорёша. Обещай мне, обещай, обещай, обещай. Не бросай меня тут, обещай мне, обещай». Голос становился все тише и тише. Внизу отчетливо хрустели кусты. Погоня приближалась. Морозов закинул слабеющие руки Лены себе на шею, подхватил ставшее вдруг легким, как кукольное, тело, поднялся на ноги. Лена тихо застонала, но глаза уже не открыла. «Сейчас», – сипло прошептал Игорь. «Сейчас, потерпи». Как он шел вверх и нес Лену, Морозов помнил урывками. Как только не упал, как не поскользнулся. От слез он почти ничего не видел. Сзади кричали, обкладывали с разных сторон. Игорю повезло, он не влетел в капкан, не упал и не свернул себе шею. Он нашел лестницу, наполовину просевшую вниз, узкую и неудобную. Тяжело дыша, Морозов побрел по древним плитам, уходившим все выше и выше, отмечая свой путь темными каплями крови. Он был уже на промежуточной площадке, когда снизу закричали: «Он тут, тут!» Игорь осторожно положил Лену на камни, поднялся, развернулся, вытащил из-за пояса окованную гвоздями дубинку и спустился на несколько ступеней вниз. Навстречу уже бежали двуногие существа, дикари, одетые в лохмотья. Игорь не испытывал к ним ненависти, лишь невероятное отвращение и брезгливость, какие накатывают на человека, столкнувшегося с клубком опарышей. Первому Игорь размозжил голову. Удар дубиной пришелся в висок. Существо коротко хрюкнуло и отвалилось в сторону. Ухнуло в зеленую пропасть, затрещали кусты. Остальные взвыли, крича что-то на языке, которого Игорь не знал. Да и был ли у них язык? Они ж не люди, твари. Следующего Морозов сбил с ног прямым пинком. Он упал на каменные ступени, покатился вниз, мерзко вереща. Остальные сбились в кучу. Кто-то оскользнулся и съехал вниз. Крупный, злой самец перепрыгнул через тело и кинулся вперед. Игорь отвел дубинку для удара. За мгновение до прыжка самца он подцепил носком ботинка каменную крошку и швырнул ее в лицо врагу. Самец зажмурился, не остановился, на концентрацию потерял. Игорь изо всех сил ударил его ногой в живот. Потом широким махом дубинкой по ногам и в голову. Брызнула кровь. И твари будто обезумели. Они полезли на Морозова, размахивая палками и ножами. А Игорь все бил и бил, не целясь, наотмашь. Он не служил в армии. В советскую не успел, в эстонскую не взяли. Он плохо дрался, не умел и не любил. Но сейчас Морозова словно подменили. Все, что осталось в памяти за неполные 3 года спортивной секции, все немногое, что сохранилось в рефлексах от редких уличных драк, сейчас вынырнуло, всплыло, как страшный подводный ракетоносец. Игорь дрался не для того, чтобы убить. Ему просто было противно. Ему были тошнотворны касания прущих на него с алочным голодным визгом существ. Морозов яростно рубил дубинкой направо и налево, пробивая черепа, с хрустом ломая кости. Он несколько раз падал на жесткие ступени, отпихивал тех, кто прыгал на него сверху. Снова вставал, опять падал, ворочался, как медведь под собачьей стаей. Потерял дубинку, но успел перехватить чью-то волосатую руку с тесаком. Со всей дури впечатал чужой кулак в камень, выхватил оружие из изуродованных пальцев. Шаг за шагом Игорь отступал. Драка уже потеряла смысла. От запаха крови дурела голова, холодила в груди. Когда очередная волна твари откатилась назад, Морозов вскочил на площадку, где лежала Лена. Тяжело опустился на каменную плиту, из-под лобья глядя на тех, кто утаскивал тела вниз, в подлесок нижнего города. Существа отступали, хватали поверженных сородичей и, гикая, отходили вниз, как звери. Постепенно Игоря начало отпускать. Мутное помешательство, окутавшее сознание перед дракой, вытекло. На место холодной ярости берсерка приходило опустошение. Он снова увидел в тварях людей, гадких, уродливых, но людей. Начал понимать, что они говорят, о чем кричат и почему стонут. Морозов узнал буфера. Тот сидел у стены и зажимал рукой ужасную рану на животе. Буфер молчал, только буравил Игоря полным ненависти взглядом. Его ноги подергивались, словно предчувствуя близкую агонию. Игорь устало сплюнул розовым. Буфер откинул голову назад и закрыл глаза. Его люди деловито скидывали мертвых вниз, там их подхватывали другие. Все с опаской посматривали на Игоря. Морозов вспомнил старинную циничную поговорку. Только бизнес, ничего личного. Теперь она могла звучать иначе. Просто еда, ничего личного. Страшно вскрикнул буфер. Крик перешел в булькающие хрипы. Бывшие подчиненные споро порезали командиру горло. Ничего личного. Потом они ушли, не оборачиваясь. Игорь больше их не интересовал. Деловые люди. Или деловые нелюди. Есть ли разница? Морозов остался лежать на каменной площадке вместе с женщиной, которую любил. С той, которая по-настоящему любила его. Из-под Лены натекала большая лужа крови. Тело медленно остывало. Игорь подполз ближе, сел, привалился к щербатой кладке, положил голову Лены себе на колени и долго гладил спутанные волосы, бормоча что-то ласковое, успокаивающее. Наверное, на какое-то время он сошел с ума. Разговаривал, спорил с кем-то, но беззлобно, будто бы уговаривая. По лицу безостановочно катились слезы. На свои раны он не обращал внимания. Ушибы, ссадины, рассечённое лицо и глубокая царапина на бедре, заплывший глаз, налившийся кроваво-синей блямбой. Все это сейчас было как-то незначительно, несерьезно. Солнце клонилось к закату. Где-то над головой оглушительно орали птицы. С болота тянуло гнилью. Он все сидел и сидел. Говорил, даже пел что-то тихо, как колыбельную. Чуть раскачиваясь, баюкал мертвую женщину. Морозов пришел в себя только когда начало темнеть. Он будто очнулся от долгого кошмара. Вздрогнул, огляделся. Со страхом посмотрел вниз, на лестницу, залитую кровью, которая в лучах заходящего солнца казалась черной. Осмотрел себя. Болезненно морщась, ощупал ребра и затекший глаз. Кружилась голова, то ли от сотрясения, то ли от потери крови, то ли от пережитого стресса. Игорь с трудом поднялся на ноги, аккуратно подложил под голову Лене камень, пошатываясь, подошел к краю площадки. Бордюр давным-давно обрушился вниз, в зелень кустарника. Отсюда можно было прыгнуть, разбежаться, оттолкнуться ногами посильнее и прыгнуть. Упасть на склон и свернуть к себе к черту шею. Это было заманчиво. Уйдет боль, и весь этот мир, полный уродливых чудовищ, тоже пропадет. Исчезнет. Это было очень заманчиво. Но, увы, делало совершенно бессмысленным все те муки, что пришлось пережить. Все страдания, надежды, все то, пусть и коротенькое, но счастье, которое было в жизни. «Я потом», – прошептал Игорь. «Попозже. Ты подожди». И отошел от края. Осторожно, словно боясь причинить боль, поднял Лену на руки и понес наверх. Куда? Он не знал. Надеялся найти какое-нибудь место, где можно будет похоронить тело так, чтобы до него не добрались ни животные, ни люди, которые сейчас были значительно хуже животных. На площадке остались только остывшая кровь и тесак. Забравшись наверх, Игорь опустил Лену и упал рядом на брусчатку, проросшую травой. Он долго лежал, глядя в высокое темно-голубое небо, на котором угадывались первые звезды. В голове было пусто. Страх, который сидел в нем со временем пробуждения на пароме, исчез. Руки коснулось что-то холодное. Морозов повернул голову и увидел крысу. Грызун испуганно пискнул, и серой тенью исчез в подворотне. Игорь вспомнил крысу, которую убил в начале своего путешествия. Усмехнулся. Мог ли он тогда подумать, что с презрением отбрасывая тушку мертвого животного, выбрасывает самое ценное, что есть в этом городе – еду? Игорь повернул голову в другую сторону. Лежавшая рядом Лена, не мигая, смотрела прямо ему в глаза. Спокойно, даже нежно. Морозов зажмурился. Подождал, пока угомонится взбесившееся сердце, и встал. Поднял тело и пошел. Медленно, машинально считая про себя каждый шаг, чтобы не сойти с ума от тоски. Он шел по узким, петляющим улочкам Вышгорода. Шел и считал про себя шаги. Тут было меньше разрушений. Старые дома были сложены на совесть. Кое-где отвалилась штукатурка, но известняк лежал давно и плотно. Окна и крыша не в счет. В некоторых местах виднелись следы пожаров, но прочные стены все равно стояли. Выгорали только современные внутренности. Иногда можно было увидеть следы деятельности человека. Перегражденные улицы или тусклые огни в окнах. В такие места Игорь не совался, не из страха, просто не хотел пока видеть людей. Морозов шел, куда глаза глядят. Из головы вылетело намерение найти Лене могилу. Он шатался в ночи без цели и смысла, вскинув на плече мертвое тело и расходуя остатки сил. На него снова опустилось спасительное сумасшествие. Глядя на редкие освещенные окна и припаркованные у обочины, проросшие травой автомобили, Игорю казалось, что он вернулся в тот бесхитростный Таллин, каким он был когда-то давно. Все, что Морозову довелось пережить за последние дни, казалось дурным кошмаром, сном, который слишком остро отпечатался в памяти. Игорю казалось, что Лена просто спит. Ведь они сидели весь день в ресторане, в том, что около лестницы. Игорь тихо смеялся, вспоминая давние шутки, которые, казалось, уже навсегда затерялись в уголках памяти. Ему слышался шум пирушек, виделись веселые компании, которые шатались по улицам, пили, кричали и улыбались. Морозова никто не трогал. Редкие люди, что встречались на его пути, шарахались от его гулкого, далеко висящего жутким эхом смеха. А зверей в городе уже почти не осталось. Съели. В том радужном мире, что виделся Игорю, Таллин был прежним. Красивым, чуть чопорным, разноцветным, полным пьяных туристов и невозмутимых барменов. А временами сквозь эту мишуру проступал настоящий город. Темный и холодный, жуткий. Игорь смутно помнил, что стучался в двери, путался в арках и переходах, забредал в узкие тупички, где вдоль стен лежали... кто? В голове Игоря все выглядело иначе. Там было светло и хорошо. Когда силы наконец его оставили, он упал. Игорю показалось, что он валится пьяный, хохоча под девичий визг и смех. На самом деле он просто рухнул на широкие каменные ступени собора Александра Невского, подтянул к себе мертвое тело и вцепился в него из последних сил, не желая отпускать. Потом сознание оставило Морозова окончательно. Мир погрузился в темноту. Игорь уже не видел, как дверь храма бесшумно открылась, и вниз по ступеням скользнула черная тень. Heavy pulse, dirty eyes, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks. Fragile mind, risk your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so